Смелости нет предела. Не помню, как это произошло, но незаметно для самой себя я отодвинула ширму и, высунувшись, взглянула на Шандипа Бабу. Во всем собрании никто не успел заметить мое движение, но я видела, как горящий взор Шандипа Бабу, подобно созвездию Ориона, упал на меня. Я ничего не понимала. Разве в тот момент я была женщиной из знатного дома? Нет. Я была всего лишь одной из многих бенгальских женщин, а он — герой Бенгалии. И на его чело должно было пасть, подобно лучу заходящего солнца, благословение соотечественниц. Иначе могло ли быть успешным его предстоящее сражение? Я хорошо почувствовала, что после того, как Шандип Бабу взглянул на меня, речь его стала еще пламенней. Белый конь Индры уже не признавал узды. Загремел гром, засверкали молнии. Белый конь Индры, согласно индийским преданиям, вышел вместе с другими мифическими существами из океана, которые взбивали боги и демоны. Примечание редакции. Сердце подсказывало мне, что этот огонь питается пламенем моих глаз. Разве мы только Лакшми? Нет, мы Сарасвати. Сарасвати — богиня красноречия, покровительница наук. Примечание редакции. В тот день я вернулась домой преисполненной радости и гордости. В одно мгновение сильная душевная буря изменила во мне все. Мне хотелось, подобно греческим женщинам-героиням, отрезать свои длинные до колен волосы и сплести тетиву для лука героя. Если бы между внешними украшениями и душевным состоянием могла быть связь, то мои ожерелья и браслеты пронеслись бы над собравшимися, как дождь метеоров. Этот порыв радости, казалось, можно было выдержать, лишь принеся что-то в жертву. Когда вечером муж вошел в мою комнату, меня охватил страх. Вдруг он скажет что-нибудь диссонирующее с торжественной мелодией речи Шандипа или выразит свое неодобрение, оскорбленное в своей любви к истине. За это я могла бы его открыто презирать. Однако он ничего не сказал, и это мне тоже не понравилось. Ему следовало бы заявить, что после выступления Шандипа он понял свое глубокое заблуждение. Казалось, он молчит намеренно, выражая притворное равнодушие. «Сколько дней пробудет здесь Шандип Бабу?» — спросила я. «Завтра рано утром он уезжает в Рангпур». «Завтра рано утром?» «Да, там уже назначено его выступление». Немного помолчав, я спросила. «Он не мог бы остаться еще на день?» «Это, по всей вероятности, невозможно. Да и зачем?» «Я хотела пригласить его к нам на обед». Муж очень удивился моему желанию. Раньше, когда у нас бывали гости, он не раз просил меня выйти к его друзьям, но я упорно отказывалась. Он посмотрел на меня как-то особенно внимательно, но смысл его взгляда я не поняла. Мне стало вдруг стыдно. «Нет-нет, не нужно!» — воскликнула я. «Почему не нужно?» — возразил муж. «Я попрошу Шандипа остаться, если, конечно, это возможно». И это оказалось возможным. Я признаюсь во всем. Тогда я думала, почему Господь не сделал меня красавицей. Мне это надо было не для того, чтобы овладеть чьим-либо сердцем, но потому что красота несет в себе гордость. Теперь, в такие торжественные дни, пусть мужчины увидят среди наших женщин настоящую Джогот-Хатри. Джогот-Хатри, поддерживающая мир. Один из эпитетов Дурги, богини-мстительницы, супруги бога Шивы. Примечание редакции. Но без внешней красоты мужчины не поймут, что перед ними богиня. Да и увидит ли во мне Шандип Бабу проснувшуюся Шакти его родины? Шакти — сила, энергия. Одно из имен супруги бога-хранителя Вишну, богини Лакшми. Примечание редакции. Скорее он примет меня за обыкновенную женщину, хозяйку дома, его друга. Натерев поутру свои длинные волосы маслом, я причесала их и искусно перевязала алой шелковой лентой. Званый обед был назначен в полдень, и поэтому времени на просушку волос и обычную прическу не оставалось. Я одела белое мадрасское сари с золотой каймой и кофточку с короткими рукавами, обшитую парчой. Такой костюм казался мне очень выдержанным, ничего не могло быть скромнее и проще его. В это время появилась моя младшая невестка. Оглядев меня с ног до головы, она поджала губы и усмехнулась. «Почему ты смеешься, Диди?» «Диди — старшая сестра, примечание редакции». «Да вот смотрю на твой костюм. Что ж ты в нем нашла?» — спросила я, сдерживая негодование. Снова криво усмехнувшись, она сказала: «Ничего плохого, все хорошо, чхота рани. Я только думаю, что если бы ты надела купленную в английской лавке кофточку с большим декольте, твой костюм был бы вполне закончен». Она вышла из комнаты, и, казалось, от смеха вздрагивали не только ее губы и глаза, но и все ее тело. Я страшно рассердилась и решила сбросить все и одеть обыкновенное сари. Почему-то я все же не исполнила своего решения. Я боялась, что муж рассердится, если я появлюсь перед Шандипом Бабу плохо одетая, ведь женщина — украшение общества. Я решила выйти к столу, когда Шандип Бабу уже сядет обедать. Пока я буду наблюдать, своевременно ли все подано, исчезнет неловкость первой встречи. Но сегодня обед запаздывал, был уже час дня, и муж послал за мной, чтобы познакомить с гостем. Я вошла в комнату, но от смущения не могла поднять глаз на Шандипа Бабу. Кое-как овладев собой, я с трудом выдавила из себя: «Сегодня обед немного запаздывает». Шандип Бабу весьма непринужденно уселся рядом со мной в кресло. «Обедать приходится ежедневно», — начал он, — «но Аннапурна остается сокрытой. Сегодня появилась Аннапурна, и можно обойтись без обеда». Не только его речь обладала особой притягательной силой, но и все его поведение. Никаких колебаний, где бы он ни находился, он быстро завоевывал себе достойное место. Ему не свойственны были сомнения, желание сесть поближе казалось настолько естественным, что тот, кто упрекнул бы его за эту бестактность, попал бы сам в неловкое положение. Меня мучила мысль, как бы Шандип Бабу не принял меня за очень старомодное, неодушевленное существо. Я не могла похвастаться остроумием и удивить своего собеседника метким ответом. В душе я страдала и в сотый раз ругала себя за то, что вышла к нему. Как только закончился обед, я поспешно поднялась. Он снова так же непринужденно подошел к двери и, преградив мне путь, сказал: «Не считайте меня обжорой. Я приехал сюда не ради обеда, а ради вас. Если вы так быстро покинете нас, то обманете ожидания гостя». Это могло выглядеть фальшиво, не обратись он ко мне так просто и так решительно, ведь мой муж — его лучший друг, а я — жена его друга. Пока я боролась сама с собой и старалась освободиться от чересчур дружеских сетей Шандипа Бабу, муж пришел мне на помощь. «Прекрасно», — обратился он ко мне, — «ты можешь вернуться, закончив свой обед». Шандип Бабу потребовал от меня слова, что я вернусь и не обману его. Слегка улыбнувшись, я пообещала сейчас же вернуться. «Мне хочется объяснить, почему я не верю вам», — обратился ко мне Шандип Бабу. «Вот уже 9 лет, как Никхилеш женат, и все эти 9 лет вы избегали меня. Если вы сейчас опять исчезнете на 9 лет, то мы уже никогда не увидимся». Теперь я решила проявить внимание и участливо спросила: «Почему мы не увидимся?» «По гороскопу мне суждено умереть рано. Ни мой отец, ни старшие братья, никто не прожил более 30 лет, а мне уже исполнилось 27. Он знал, что его слова произведут на меня впечатление, и вполне добился этого. На сей раз мой мягкий голос прозвучал, кажется, еще нежнее. «Благословением Родины опасность минует вас», — сказал я. «Я должен получить благословение Родины из уст своих соотечественниц, и поэтому меня так беспокоит ваше возвращение. Оно должно положить начало моему избавлению от грозящих невзгод». Хотя поток и мутен, но он легко прокладывает себе путь. Шандип Бабу действовал так стремительно, что я лишена была возможности отказать ему в чем-либо. Подобные речи из уст другого прозвучали бы для меня оскорблением. «Смотрите, я оставляю вашего мужа заложником», — сказал он, улыбаясь. Если вы не придете, он лишится свободы. Я направилась к дверям, но он снова обратился ко мне. У меня есть к вам небольшая просьба. Я с удивлением остановилась. Не бойтесь, всего лишь один стакан воды. Я обычно пью не во время еды, а немного погодя. Волей-неволей мне пришлось заинтересоваться этим и попросить объяснить, в чем дело. Он рассказал мне историю его тяжелого желудочного заболевания, длившегося почти 7 месяцев. Испытав на себе все средства гомеопатов и аллопатов, он обратился к помощи местных лекарей, лечение которых оказалось весьма успешным. Заканчивая свой рассказ, он с улыбкой заметил: «Всевышний послал мне такие болезни, единственным лекарством от которых является свадеши». Но тут, после долгого молчания, в разговор вмешался мой муж. «Однако склянки с иноземными лекарствами ни на секунду не хотят покинуть твоего жилья. В твоей гостиной 3 полки, которые совсем... Ты знаешь, что это такое? Они подобны полиции, которая появляется не по мере надобности, а сваливается вам на голову по велению современной эпохи. Приходится не только платить ей штраф, но и терпеть пинки». Мой муж не выносил преувеличений, но ведь украшение тоже преувеличение. Оно творение не Бога, а человека. Раз как-то я сказала своему мужу в оправдании допущенной мной лжи: растения, птицы, животные всегда говорят одну лишь правду. Они не обладают фантазией. Человек же имеет превосходство над животным миром, а женщины — превосходство над мужчинами. Женщина украшает изобилие ценностей, и к ней подходит чрезмерная ложь. Я вышла из комнаты. На веранде стояла младшая невестка и смотрела сквозь спущенные жалюзи. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Подсматриваю», — ответила она шепотом. Когда я вернулась, Шандип Бабу ласково заметил: «Вы, наверное, ничего не ели сегодня?» Мне стало очень неудобно. Я вернулась слишком быстро и не использовала положенного в приличном доме времени для еды. Стоило только прикинуть в уме, и становилось очевидным, что на все прочее, кроме еды, я потратила куда больше времени, чем на самый обед. Но мне и в голову не приходило, что кто-нибудь займется такими подсчетами. Шандип Бабу заметил мое замешательство, и я смутилась еще больше. «Вы склонны были бежать, как лесная лань, но для меня оказалось немалым вознаграждением ваша верность данному слову ценой такой жертвы». Я не сумела дать достойный ответ, и вся красная от смущения забилась в угол дивана. Теперь уже ничего не оставалось от образа Родины, воплощенной в Шакти, которая гордо и непринужденно должна была появиться перед Шандипом Бабу и, одарив его своим взглядом, увить его венцом победы. Шандип Бабу нарочно завел спор с моим мужем. Он знал, что в диспуте особенно эффектно проявляется его остроумие. Впоследствии он никогда не пропускал случая затеять спор, если при этом присутствовала я. Шандип Бабу знал мнение моего мужа относительно мантры «Бонда Моторам». «Значит, ты не признаешь, Никхил, что в патриотических делах должно иметь место и человеческое воображение?» — спросил он мужа. «В некоторых случаях признаю, но далеко не всегда. Дела, касающиеся моей родины, я хочу знать в подлинном свете и правдиво рассказывать о них людям. Мне страшно и стыдно использовать в таком важном деле магические мантры, затуманивающие человеческое сознание. Но то, что ты называешь магической мантрой, я называю истиной. Я чту Родину как истинное божество. Я почитатель божественного начала, которое одинаково истинно проявляет себя и в человеке, и в Родине. Если ты действительно веришь в это, то для тебя не существует разницы ни между людьми, ни между странами. Это верно. Но у меня так мало сил, что я почитаю своего Бога, преклоняясь Родине. Я не против почитания, но если ты будешь ненавидеть того Бога, который проявляет себя в других странах, будет ли полноценным твое почитание? Ненависть является частью почитания. В битве с Махадевой, одетым в костюм дикаря, Арджуна завоевал себе друга. Махадева — эпитет бога Шивы, костюм дикаря — тигровая шкура. Арджуна — один из братьев Пандавов, героев Махабхараты. Примечание редакции. Бог снизойдет к нам именно потому, что мы готовы будем с ним биться. Значит, Бога почитают одинаково и те, кто служит Родине, и те, кто приносит ей вред. А раз так, то нет особой необходимости в пропаганде патриотизма. Родина — другое дело, там само сердце решает все. Но почему же это касается только Родины? Сердце должно дать еще более ясный ответ и нам самим. Ведь всегда громче всего звучат гимны, прославляющие Бога, присутствующего в нас самих. Никхил, все, что ты говоришь, — плод сухих рассуждений. Разве ты совсем не признаешь то, что все называют сердцем? Я тебе говорю совершенно откровенно, Шандип, когда вы зовете Родину божеством и вы даете несправедливость за долг, а греховность за святость, я не могу оставаться спокойным и говорить, что мне это по сердцу. Разве я не нанесу удар своей любви к истине, если совершу кражу во имя достижения своих идеалов? Я не могу этого делать. И не в силу моей сознательности, а потому что я уважаю самого себя. Во мне все кипело. Я не могла доли сдерживать себя и воскликнула. Разве история Англии, Франции, Германии, России или еще какой-либо цивилизованной страны не есть история грабежей во имя блага Родины? За эти грабежи им придется ответить, и они уже отвечают. История еще не пришла к концу. Прекрасно, — подхватил Шандип Бабу. И мы так сделаем. Сперва мы наполним наше жилище похищенным добром, а затем через много-много лет, когда наступит подходящий момент, дадим ответ за него. Но мне интересно знать, кто те, которые, по твоим словам, уже дали ответ? Никто не заметил, когда Рим начал отвечать за свои прегрешения. Он всегда славился своим богатством. Сейчас также трудно увидеть, как расплачиваются за свои деяния огромные цивилизованные государства-хищники. Но неужели же ты не видишь, как велико бремя грехов, которые они тащат на своих плечах? Вся эта лживая политика, обманы, предательство, шпионаж, попирание истины и справедливости во имя сохранения своего престижа. Разве же ты не видишь, как это все более и более обескровливает их культуру? Я считаю, что те, кто не почитает ничего, кроме Родины, даже религию, по существу не почитают и самую Родину. Я ни разу не присутствовала при спорах мужа с посторонними людьми. Иногда он спорил со мной, но он так любил меня, что видеть мое поражение ему было неприятно. Сегодня я впервые увидела, как он умел спорить. Я никак не могла согласиться с доводами мужа. Мне казалось, что на все его слова есть достойный ответ, но найти его я не могла. Когда речь заходила о религии, приходилось молчать, и в этом заключалась трудность. Не могла же я говорить, что не намерена заходить так далеко в почитании религии. У меня созрел план написать хороший ответ по поводу нашей полемики и вручить его Шандипу Бабу. Поэтому я взялась за перо, как только вернулась после спора к себе. Во время разговора Шандип Бабу взглянул на меня и спросил: «Каково ваше мнение?» Я не хочу вдаваться в подробности и скажу лишь о главном. Со свойственной человеку жадностью я страстно хочу богатства для моей Родины. Ради этого я готова на грабеж, на воровство. У меня есть гнев, во имя Родины я могу быть злой, и если надо будет, я способна зарезать, убить, излив этим всю горечь своего длительного унижения. У меня есть воображение, и я буду восхищаться Родиной. Я хочу видеть ее в осязаемом образе, который назову матерью, богиней Дургой. У ног ее я пролью кровь жертвенного животного. Я человек, во мне нет ничего божественного». Вскочив с кресла, Шандип Бабу, размахивая правой рукой, закричал: «Ура! Ура!», но в следующий момент поправился и произнес: «Бон де мотором! Бон де мотором!». На лицо мужа легла тень глубокой внутренней боли, но она тут же пропала, и он очень мягко сказал: «Я тоже не божество, я человек, поэтому ни при каких обстоятельствах не награжу Родину тем плохим, что есть во мне». «Никогда». «Посмотри, Никхил, — заметил Шандип Бабу, — истина настолько сливается с женской натурой, что становится ее неотъемлемой частью. У нас истина не имеет ни цвета, ни вкуса, ни души и обладает лишь целесообразностью. Но сердце женщины полнокровно, а истина блещет красотой и не является беспредметной, как наши споры. Только женщинам свойственна настоящая жестокость. Мужчинам она недоступна, так как нравственность делает их слабыми. Женщина легко может все разрушить. На это способен мужчина, но его сердце терзают сомнения. Женщины бывают яростны, как буря, но их ярость грозна и прекрасна. Ярость мужчин уродлива, потому что их мучает справедливость. Поэтому-то я и доказываю, в нынешние времена спасение Родины зависит от наших женщин. Нечего теперь рассуждать о нашей набожности. Нам неумолимо и неудержимо нужно стать жестокими, несправедливыми. Нам нужно получить благословение из рук наших соотечественниц и помазать наш грех красной сандаловой пастой. Разве ты не помнишь слова нашего поэта? «Приди, о грех, прекрасная, приди, и огненным пьянящим поцелуем взволнуй мне кровь, и сердце пробуди, пусть раковины о беде трубят, отметь мое чело тавром позора, а черный этот грех, о мать разора, укрой навечно на моей груди». Здесь и дальше стихи в переводе Ярославцева. Примечание редакции. «Бог с ней, со справедливостью, которая не может разрушать, улыбаясь». Сказав это, Шандип-Бабу дважды с силой стукнул тростью, и из ковра поднялись спугнутые пылинки. В одно мгновение он оскорбил то, что люди в каждой стране из века в век считали великим и чтили. Он встал, гордо посмотрев вокруг. У меня пробежала по телу дрожь, когда я взглянула ему в лицо. И снова загремел его голос. «Вы — чудесное божество, которое сжигает жилище, а своим пламенем освещает все вокруг. Дайте каждому из нас непоколебимую силу, чтобы мы все разрушили. Сделайте прекрасным наше зло». Кому предназначались последние слова, было непонятно. Может быть, той, которую он приветствовал, повторяя Бонда мотором, а может быть, той, которая здесь присутствовала, как представительница бенгальских Лакшми. Когда-то поэт Вальмики, проникнутый состраданием грешникам, неожиданно заговорил стихами. Вальмики — имя мудреца и поэта, легендарного автора древнеиндийской эпической поэмы Рамаяна. Примечание редакции. Так и Шандип-Бабу в порыве ненависти к тем, кто отличается нравственностью, разразился потоком всех этих слов. А быть может, он своеобразно познакомил нас с драматическим искусством, которое он давно применял в деле обольщения людских сердец. Возможно, он еще продолжал бы говорить, но в это время мой муж встал и, прикоснувшись к его плечу, тихо сказал: «Шандип, пришел Чандранатх Бабу». Я обернулась и увидела в дверях благообразного старика, который стоял, раздумывая, входить ему или нет. Лицо его, подобно заходящему солнцу, светилось тихим, мягким светом. «Вот мой учитель», — сказал муж, обращаясь ко мне. «Я много говорил тебе о нем. Поклонись ему». Я склонилась перед учителем и взяла прах от его ног. «Да хранит тебя Всевышний долгие годы, мать», — сказал он, «благословляй меня». «Мать» — слово, часто употребляемое при ласковом обращении к женщинам и девушкам. Примечание редакции. В этот момент я особенно нуждалась в его благословении.